посреди дремлющих, заросших ряской трясин, к Спыхову ведет такая узкая дорожка, что по ней рядом не могут проехать два всадника, будто по обочинам ее валяются немецкие кости, а ночью головы утопленных блуждают на паучьих ножках и со стоном и воем увлекают в трясину всадников вместе с лошадьми. Говорили, будто в самом городке частокол усажен человеческими черепами. Правдой во всем этом было только то, что из-за решетки подземелья, вырытого под домом в Спыхове, всегда доносился стон нескольких невольников, и что имя Юранда было страшнее всех сказок о скелетах и утопленниках. Узнав о прибытии Юранда, Збышка тотчас поспешил к нему. Но это был отец Дануси, и поэтому Збышка шел к нему с тревогой в душе. Никто не мог воспретить ему избрать Дануську госпожой и дать ей обет. Но ведь княгиня обручила его с нею. Что скажет на это Юранд? Даст ли он свое согласие на брак? И что будет, если он закричит, что как отец этого никогда не допустит? Тревога росла в душе Збышка, ибо Дануся была сейчас для юноши дороже всего на свете. Только мысль о том, что Юранд не в вину, а в заслугу, поставит ему нападение на Лихтенштейна, придавала Збышку бодрости. Ведь он совершил этот поступок, желая отомстить за мать Дануси, и чуть было сам не поплатился за это головой. Он стал расспрашивать придворного, посланного за ним к Амылею. «Куда вы меня ведете? В замок?» «Ну, конечно, в замок». Юранд остановился там вместе с двором княгини. «Скажите, что это за человек? Я должен знать, как надо с ним держаться». «Как вам сказать? Он совсем не похож на других людей. Говорят, раньше, когда сердце его еще не ожесточилось, он был человек веселый. Умен ли он? Хитер, потому что других бьет, а сам не дается. Эх, один у него глаз, другой немцы стрелой ему выбили. Но одним этим глазом он человека насквозь видит. Никто не может с ним сладить. Любит Юранд только нашу княгиню. Женился он на ее придворной, а сейчас вот его дочка у нее воспитывается. Збышка вздохнул с облегчением. «Так вы говорите, он не станет противиться воле княгини?» «Я понимаю, о чем вы хотите дознаться, и сейчас расскажу вам все, что слышал. Княгиня говорила ему о вашем обручении. Нехорошо было это утаить. Но что Юранд ей сказал, не знаю». Беседуя таким образом, они дошли до ворот. Капитан королевских лучников, тот самый, который недавно вел Збышка на казнь, теперь приветливо кивнул ему головой. Миновав стражу, Збышка вошел во двор, а затем повернул направо к флигелю, который занимала княгиня. Столкнувшись в дверях со слугой, придворный спросил, «Где Юранд из Спыхова?» «В угольчатой комнате с дочерью». «Сюда, пожалуйте», — сказал придворный, показывая на дверь. Збышка перекрестился и, приподняв занавес на открытых дверях, с бьющимся сердцем вошел в комнату. Однако он не сразу заметил Юранда и Данусю, потому что комната была не только угольчатая, но и темная. Только через некоторое время он разглядел светлую головку девочки, сидевший на коленях у отца. Они не слыхали, как Збышка вошел, поэтому он остановился у занавеса, кашлянул и, наконец, произнес: «Слава Иисусу Христу! Во веки веков!» — ответил Юран, вставая. В эту минуту к молодому рыцарю подбежала Дануся и, схватив его за руку, воскликнула: «Збышка! Батюшка приехал!» Збышка поцеловал ей руку, затем подошел с нею к Юранду и сказал: «Я пришел к вам с поклоном. Вы знаете, кто я?» И он склонился, сделав руками такое движение, точно хотел обнять ноги Юранда. Но тот схватил его за руку, повернул к свету.